Часть вторая. Глава первая. Раннее октябрьское утро. Над крышами подмосковной деревни Сычи лениво стелится серый дымок. На улицах ни души. Иногда громыхнет у колодца бодейка. Проскрипят по твердому снегу чьи-то валенки. Глухо хлопнет дверь. И снова в утренней тишине начинает властвовать необычный для этого месяца мороз. На западной окраине деревни, глядя сквозь амбразуру дзота на убегающую в лес дорогу и зябко кутаясь в казачьи башлыки, бойцы дежурят у пулеметов. У одного из домов ходит взад и вперед часовой. Здесь штаб полка. На фронте почти всю неделю стояло затишье. Командир полка приказал вытопить на завтра баню. В окна вместе с морозом вползал белесый рассвет. Командир полка Антон Петрович Осипов и комиссар Алексей Данилович Абашкин давно уже проснулись. Осипов, хрустнув пальцами, потер ладони и по привычке потянулся было за папиросой, но Абашкин схватил его за руку. — Не положено. Условия надо выполнять, товарищ. — Виноват, совсем забыл. Антон Петрович встал, засучил рукава и, напружинив тренированные мускулы, приступил к зарядке. Накануне, просидев в штабе почти всю ночь, они с Абашкиным выкурили уйму папирос и, насквозь прокоптившись дымом, дали друг другу слово курить меньше, а до завтрака и вовсе не притрагиваться к папиросам. На кухне весело потрескивая топилась печь. Хозяйка дома, Елена Васильевна Русакова, перебраниваясь с чубатым курносым поваром Сашкой, месила тесто для пирогов. — Ты начинку готовь, а насчет теста не учи. Мы пироги можем загнуть без всяких твоих поварских фокусов. — Пироги, Елена Васильевна, должны быть красивые, с зажимочкой. Ведь не могу же я на стол подавать какие-нибудь лопоухи. — Сам ты лопоухи, готовь сковороды, а на стол я сама подам, не беспокойся. У двери в горницу, где жили Осипов и Абашкин, заглядывая в щель, вертелись Маша, семилетняя голубоглазая дочка Русаковой, и Петя Кочетков. Осипов собирался усыновить мальчика и отправить его к сестре. Временно он попросил хозяйку взять Петю на свое попечение. — Смотри, смотри, Петя, — шептала Маша, — дядя Антон как гусак ходит, а дядя Алеша в присядку. — Это называется гимнастика, — поучительно объяснял Петя. — Смешно, прямо-таки такие большие! — И вовсе не смешно, — укоризненно проговорил Петя, оправляя на гимнастерке наборный ремешок. На самом деле ему тоже было весело, хотелось посмеяться, но он старался держаться настоящим казаком и не намерен был уронить свой авторитет перед какой-то девчонкой. — Гимнастика нужна, чтобы быть сильным, — подтвердил он солидно. — Да они и так сильные. Дядя Алеша вчера меня до потолка подбрасывал, а дядя Антон на лошадь верхом сажал. У него есть дочка Варя. Ей фашисты ножку отломили, и она в больнице лежит. Мы с ним туда поедем, я буду за ней ухаживать. А маму, значит, бросаешь? Так-так, доченька. Елена Васильевна притворно качала головой. Ее продолговатое, раскрасневшееся у печки лицо с голубыми, как у дочери, глазами было молодо и красиво. Овдовела она в финскую войну. От второго замужества отреклась и всю жизнь посвятила своей агрономической деятельности и воспитанию единственной дочери. — Нет, мамочка, мы и тебя возьмем. — У Вари нет мамы. Вот ты и будешь ее мамой. Дядя Антон добрый. Елена Васильевна растерянно улыбнулась и вдруг стала торопливо поправлять массивную, жгутом скрученную на затылке косу. Дочь как будто подкараулила ее мысли и вывернула их наизнанку. Уж очень по сердцу пришелся ей ласковый и внимательный подполковник с его тяжким несчастьем, о котором она узнала от повара Сашки. Так пришелся, что сама себе боялась признаться. Русской женщине свойственна особая чуткость к чужому горю. Вот и к Пете за неделю так привыкла, что стал он ей будто родной. И Маша к нему привязалась, как к брату, и не отстает ни на шаг. А как же Петя? Да он же в казаках. Ему дядя Алеша коня обещал и ружье. А если хочет, пусть едет с нами. Но он не поедет, я знаю. Он военный, — с серьезной деловитостью ответила Маша. Все рассмеялись. У порога раздалось мычание. В углу на свежеподстиленной соломе, растопырив ноги, стоял пестрый теленок. Отпоенный молоком и выкормленный хлебом, он нехотя повиливал хвостом. «Вот где котлетки-то, Елена Васильевна!» Сашка дал теленку шлепок. Тот засопел носом, боднул головой и снова сонно затих. «Сколько тебе, говорю, зарежь, да и все!» — заметила Русакова, раскатывая на столе тесто. «Куда он мне?» «Не надо, мама! Зачем его резать?» — жалостно проговорила Маша. «Он маленький». На ее слова никто не обратил внимания. Петя стоял около стола и в сотый раз любовался своей формой. Елена Васильевна перекатывала на столе тесто. Сашка воровато посматривал на ее крепкие, оголенные по локоть руки и чуть-чуть приоткрыл рот. Он был влюблен в хозяйку. И вид у него в эту минуту, как у пестрого телка, был глупый и потешный. Из горницы вышел Антон Петрович, потрепав Машу по пышным белокурым волосам, сказал. — Умываться, стрекоза, будем? — Опять холодный? Маша смотрела на Осипова с озорным любопытством и нескрываемой детской восторженностью. Каждое утро она ему поливала на спину из ковшика, где плавали ледышки, а он только крякал и весело смеялся. Антон Петрович подошел к тазу и подставил руки. Маша лила из ковша воду. Хозяйка, вытерев руки, прошла мимо, словно боясь взглянуть на оголенную, густо перевитую мышцами спину Антона Петровича, и проворно исчезла в соседней комнате. Минут через пять она вышла и, изгибаясь стройной фигурой, подала Антону Петровичу через голову Маши белое, расшитое цветами полотенце. — Да вы бы не беспокоились бы, Елена Васильевна. — У меня там есть, — смущенно проговорил Антон Петрович. — А это мягкое, домашнее. Русакова ловким движением одернула белый передник и принялась резать ножом тесто. — Благодарю. Домашнее... Все хорошо, но мы уже как-то отвыкли. Обернувшись к Маше, Осипов спросил. — На лыжах поедем кататься? — Поедем, дядя Антон, — радостно отозвалась Маша. — И Петю захватим, да? — И Петю захватим. — Ой, как хорошо! Маша весело притопнула ножкой. — Ух ты, стрекоза! Антон Петрович подхватил девочку на руки, подбросил ее до потолка, осторожно поставил на пол, склонился и поцеловал в лоб. Маша, обвив его ручонками за шею, тоненько вскрикнула. — Ой, какой холодный! Часов в 11 Осипов с Абашкиным сели завтракать. — Ты смотри! Пирожки, пампушечки, творожнички! Будто бы и войны нет, роскошь! — говорил Осипов, закусывая. «Добро, добро!» — похваливал Абашкин. «Понимаешь, люди-то как жили. Смотри, колхоз какой был. Не дают, черт побери, спокойно пожить. А ведь нашу страну можно пшеницей засыпать, яблоками завалить, арбузами». «Наши богатства Гитлеру и нужны», — вставил Антон Петрович. Вошла Русакова. В одной руке она несла тарелку с солидной стопой блинов, а в другой — миску сметаны. — Да вы нас совсем избалуете, Елена Васильевна! — воскликнул Алексей Данилович Абашкин. — Кушайте на здоровье. Сегодня еще телка зарежем. Деваться с ним некуда, время такое. Елена Васильевна не договорила и тотчас же вышла. Да, время действительно. Раздельно проговорил Абашкин и тут же, словно спохватившись, шутливо добавил. Что-то уж больно хозяйка-то старается. Да, неопределенно промолвил Антон Петрович, запихивая в рот пирожок. А ведь замечательная женщина, Антон Петрович. Абашкин перестал есть и взглянул на Осипова. Тот по привычке, как всегда, когда ему приходилось решать какое-нибудь щекотливое дело, крякнул и, нервно насупившись, спросил. Что из этого следует? А следует вот что. Посматривает она на тебя. Ну, как это сказать? С восхищением посматривает. Точно влюбленная. Ну уж это ты брось, оставь. Не оставь, а истина. Да ты и сам-то, малость, неравнодушен к ней. Только боишься признаться. Да ты что, в самом деле? Осипов скомкал в руках салфетку. Ничего, друг мой, ничего. Ты только не кипятись. Будь поспокойней и пойми. Что плохого в том, если ты эту милую женщину всерьез полюбишь? Ты шутишь? Или считаешь меня за дурака? Да разве я могу? Нет, никак не могу. Не могу, не могу. Тогда садись вон к печке и сыпь себе на голову пепел. Только не притворяйся. Ты это, брат, золото, а не женщина, если хочешь знать. Мне рассказывали, как она в колхозе хозяйство вела. А он одно свое, не могу, да не могу. Ничего тут зазорного нет, если вас влечет друг к другу, если вы откровенно признаетесь в своих чувствах. Почему бы тебе не подумать об этом? Невозмутимо и настойчиво продолжал Абашкин, чем привел Осипова в полнейшее смятение. Если бы не вошел в этот момент начальник штаба полка майор Почебут, неизвестно, до чего бы они договорились. «Есть удивительные новости», — присаживаясь к столу, — проговорил майор. Всегда спокойное лицо его на этот раз торжествующе улыбалось. «Новости? Выкладывай». Осипов кинул на Почебута настороженный взгляд и нетерпеливо потянулся за папиросы. На душе у него было неспокойно и сумрачно. Сейчас звонил комдив и приказал. «Угадайте, что он приказал?» Почебут выжидающе посмотрел сначала на комиссара, потом на командира. «Не тяните, начальник штаба. Мы ведь не чародеи, чтобы отгадывать ваши загадки», — сказал Абашкин. «Говорите прямо». Командир дивизии приказал выделить сводный эскадрон для участия в московском параде 7 ноября. Подполковнику Осипову приготовиться командовать сводным полком. Если бы майор сообщил, что на окраину деревни Сычи прорвались немецкие танки, Осипов не был бы так удивлен. На войне случаются самые неожиданные и невероятные вещи. Но это уже было слишком. На парад? В Москву? Выжидательно склонив голову на бок, переспросил Осипов. Да, форма обыкновенная, фронтовая, подтвердил майор. «Может быть, ты, начальник штаба, шутить изволишь?» — заговорил Осипов. «Какие там шутки?» — майор пожал плечами. «Нет, здесь не шутки», — сказал Абашкин, поднимаясь. Осипов тоже вскочил из-за стола и взволнованно прошелся по комнате. «Значит, надо вытаскивать людей из окопов? А вдруг немцы атакуют в праздник?» Антон Петрович вопросительно посмотрел на Абашкина. Оба они хорошо знали, что немцы будут наступать, но когда? «К нам придет один батальон Панфиловской дивизии», — успокоил его Почебут. «Ну, тогда все в порядке. Тебе, Антоша, просто везет. Будто бы. Осипов хотел, но не смог скрыть острого чувства радости. Потирая руки, он ходил по горнице, не находя себе места. Потом вышел на кухню и послал Пете узнать, готова ли баня. Вернувшись в горницу, он застал комиссара и начальника штаба уже в дверях. Они собирались уходить. — А когда выступать? — спросил Осипов у майора. Почему-то ответил, что на подготовку дано 2 дня. — Добре, — кивнул Осипов удовлетворенно. — Почему-то Абашкин вышли. — Елена Васильевна, — позвал Осипов. Вошла Русакова. — Вы меня звали, Антон Петрович? — Я хотел поговорить с вами. Вы садитесь. Осипов, заложив руки за спину, ходил из угла в угол. Лицо его было серьезным, даже строгим. Казалось, он решал сложную и ответственную задачу. Сердце Елены Васильевны дрогнуло и заныло тревожной радостью. Ей показалось, что она поняла его без слов, поняла своим женским чутьем и чистотой материнского сердца. Но это была ошибка. — Вам надо уехать отсюда, — сказал вдруг Антон Петрович. — Куда? Зачем? — спросила она чуть слышно. — Не исключена возможность, что здесь начнутся сильные бои, — сказал Осипов. — Во что бы то ни стало, надо отправить в тыл детей. По обстановке видно, что бои примут зимой затяжной характер, а с улучшением погоды начнется и бомбежка. Подвергать этому детей преступление. Я бы давно уехала, но ведь никто не знал, что фронт так быстро приблизится к Москве. А теперь трудно выехать, все дороги забиты. Я никак не придумаю, как мне спасти дочь. Русакова вдруг низко опустила голову и судорожно сжала руки. Если вы хотите, я вам могу помочь. Отвезете Петьку и Машу в Уфу, к моей сестре. Там у меня дочка. Ну и сами у нее останьтесь. О билетах я похлопочу. Не знаю, как вас благодарить, Антон Петрович. Елена Васильевна поднялась с места, наполненные слезами глаза смотрели доверчиво и ласково. Но Антон Петрович старался не замечать этого. На душе у него было совсем другое чувство. Вошел коновод Федор Чугунов и доложил, что баня готова. — А где Петя? — спросил Осипов. — А он с ихней девочкой с горы на салазках катается. — Добре, сейчас вместе пойдем. Комиссар уже там? — Так точно, он уже раздевается. На краю села под горкой возле небольшой речушки стояла баня. Маша с Петей, оседла вдвоем салазки, хохоча и взвизгивая, катались вниз с горы. Маша приветливо улыбнулась Осипову. Антон Петрович хотел было отослать детей домой, но жаль было нарушать их веселье. Кинув в ребят снежком, он вошел в баню. Баня была вытоплена на славу. Ну и благодать! Антон Петрович был в самом благодушном состоянии. Рьяно натирая мочалкой спину Абашкину, он говорил. — Понимаешь, Алеша, у людей бывает внешняя сторона жизни, которая как коркой покрывает настоящую жизнь. «Понимаю, не все вещи таковы, какими они нам представляются. А ты не очень нажимая, то шкуру сдерешь», — шутливо сказал Абашкин. «А что, больно? Хорошо, буду осторожней». «Ты прав, Алеша, прав. Я вот после 4 месяцев войны на все стал смотреть другими глазами. Жизнь во 100 крат ценней стала. Видно от того, что на глазах гибнут 1000 жизней. Да еще каких!» — вставил Абашкин. — Ты знаешь, я нутром чувствую, что буду еще долго жить. — Я догадываюсь, с какого часа это началось у тебя, — усмехнулся Абашкин. — С какого? — С того самого, как приглянулась хозяюшка. — Ты вот все шутишь, а мне совсем не до шуток. Как раз я тоже не шучу. Может быть, я не так разговаривал, но мне от души хотелось помочь тебе разобраться в самом себе. Мне хотелось знать... — Подожди, — перебил Антон Петрович. — Тебе хотелось знать, забыл ли я жену и как быстро залечивает жизнь раны. — Да. — Так я тебе должен сказать, что моя рана, пожалуй, не залечится никогда. Я понимаю, что прошлое невозвратимо, как и сама молодость, но это не забудется. У меня до того ярко перед глазами эта картина, Валентина прижимает к груди Витьку, а какой-то фашистский гад целится в них из автомата. Нет, этого я, брат, никогда не забуду. И тем более сейчас. Вот тут-то ты, милый друг, не прав со своим легкомысленным сватовством. Елену Васильевну я просто уважаю и болею за нее душой, как за всякую другую женщину, которую война застигла здесь врасплох. Ведь их место с детьми в глубоком тылу. Прости, что я другое подумал. Договорить о Башкину не пришлось. За окном хлестко затараторили пулеметы. Огромной силы взрыв так встряхнул баньку, что казалось, она вот-вот развалится. Осипов бросился в предбанник, накинул на плечи бурку и выскочил на снег. Фашистский истребитель, беспрерывно стреляя, шел вдоль речки на бреющем полете. Над лесом в полосе обороны первого и второго эскадронов разворачивалось около 20 юнкерсов. — Давай, Алеша! — вернувшись, крикнул Осипов. Быстро одевшись, Антон Петрович выбежал на улицу. Коновод Федор Чугунов, с перекошенным от гнева лицом, запыхавшись, нес безжизненно висевшее на его руках тело Маши. — Совсем? — хрипло спросил Осипов. — В грудь, товарищ подполковник, целую очередь. Я бежал, хотел в щель их сховать, но не успел, — виновато ответил Федор. Елена Васильевна болезненно вскрикнула, когда девочку внесли в горницу. Потом она, прижав руку ко лбу, прислонилась плечом к стенке и смотрела на все происходившее с каким-то страшным безучастием. Так она простояла до прихода Осипова. Когда он вошел, Елена Васильевна опустила руку и посмотрела на него. Антон Петрович содрогнулся. В его сознании на мгновение вспыхнуло воспоминание, и, как всегда в такие минуты, он вновь увидел беспомощную Валентину с сыном на руках перед кучкой озверевших фашистских солдат. Он знал, что в ту страшную последнюю минуту его жена, прижимая к сердцу Витьку, смотрела вот такими же опустошенными болью глазами, как мать только что убитой Маши. «Антон Петрович, что же теперь делать?» — тихо проговорила Русакова. В эту минуту она ничего не знала и не понимала, кроме своего страшного горя. Антон Петрович подошел к ней, взял за руку и осторожно, как больного человека, усадил на диван. «Понимаю, все понимаю», — сказал он отрывисто и, схватив со стены шашку, пристегнул ее к портупее. Золото блеснуло на эфесе клинка тускло, холодно. Порывисто подойдя к Русаковой, он сжал ее голову ладонями и глухо, с болью в голосе, сказал: «Заплачьте хоть». «Не могу», — отозвалась она каменным голосом и, точно опомнившись, с испугом спросила: «А где Петя? Петя, где?» «Петя с комиссаром. Оставляю вам его». Отпустив ее голову, Антон Петрович подошел к лежавшей на скамейке Маше. Сняв с головы папаху, он наклонился к бледному, заостренным носиком личику и, целуя его, прошептал: «Отомщу, дочка. За всех отомщу». И так скрипнул зубами, что стоявший у порога адъютант, младший лейтенант Гриша Бранко, вздрогнул. Искаженное гневом лицо командира полка было страшным. Выйдя из хаты, Осипов поспешно спустился с крыльца и, вскочив на коня, поскакал к штабу. Там его уже дожидались Абашкин, Почебут и лейтенант Головатенко, помощник начштаба по разведке. «Донесение комдиву послали?» — подъехав, спросил Осипов. Он уже был собран, подтянут. Из-под тяжелых век блестели суженные карие глаза, поражавшие своей остротой и волевой напряженностью. «Да», — подтвердил Почебут. «Ты, Алеша, неотступно наблюдай и командуй левым флангом. Если сейчас там тихо, это значит, ждут, пока не выявится успех на правом фланге. Резервный эскадрон Шевчука держи наготове на случай прорыва. Да предупреди Шевчука, чтобы горячку не порол и берег людей. Я буду на командном пункте батареи Ченцова. В зависимости от обстановки, туда передвинем наблюдательный пункт. Связь держать непрерывно, посыльными и по телефону. Начальнику штаба быть с комиссаром. Лейтенанту Головатенко со мной. Распорядись тут, Алеша. Антон Петрович не договорил и тронул коня. Высокий, складный в белом полушубке Головатенко откозырнул и, придерживая шашку, побежал в сарай за конем.